Глава 45. Элли рисовала не спеша. Ей помогала Рене. Обе женщины работали молча, сосредоточившись на поставленной задаче. Я же, стараясь не шевелиться, сидела в кабинете градоначальника перед большим в пол зеркалом отменного качества и следила за помощницами. В чернила была добавлена моя кровь, и получившейся смесью они рисовали на мне руны в строго заданном порядке. Лилу находился тут же, как и Лаки со своей матерью Илией. Мальчишки ели кашу, закусывая хлебом. Илия следила за ними и с любопытством косилась на нас. Дети беззаботно болтали, обсуждая произошедшее. Я же мыслями была далеко отсюда. Итак, арки отныне подчиняются только мне и Хейварду. Надо бы завязать их еще на Хагейна, но это потом. Впереди меня ждал рунный путь. Это своеобразный подъемник, ведущий на поверхность. Чтобы смочь его активировать, у разумного должен быть специальный ключ. В доме Ньюгарда мы обыскали все, от пола до потолка, простучали стены, но ничего не нашли. Выходит, ключ есть только у, назовем его, привратника. Тот сидит наверху. Местное начальство звонит ему, называет какой-то код, и тот реагирует в соответствии с запросом. Если необходима помощь в виде бойцов, отправляет их в нижний варк. Если поднять самого градоначальника, то посылает пустой лифт. Продукты приходят по расписанию, в определенные дни. Там тоже своя система. Нужно ли мне наверх? Безусловно. Зачем? Я мечтаю посмотреть на небо и звезды. На солнце и белоснежные перистые облака. Порадовать взор сочной зеленью, вдохнуть полной грудью воздух свободы. Да, желание самое что ни на есть банальное. Но я так давно этого хочу. Поэтому не собираюсь отказывать себе в подобном удовольствии. «Мы захватим рунный путь, после чего спуститься к нам можно будет только с нашего же позволения?» — спросил Свен, один из бунтовщиков. «Сварт ведь может отыскать еще один выход наверх, и тогда можно будет просто запечатать действующий проход и бед не знать», — выдвинула предложение Ярая. «Стоп, вы слегка не в ту степь», — вскинул ладонь отец. «Враги придумают что-то другое и ударят по нам, когда мы не готовы», — пояснил Хейвард. «Вот, смотрите». Он принялся водить пальцем по нарисованной карте двух городов. «Здесь самое удачное место», — ткнул на рунный путь. «Глупость самих себя лишать столь удобной дороги. Наша задача — захватить рунный путь, чтобы контролировать его. Тогда Алерик спустится к нам. Обратной дороги у него не будет». Народ, понимающе переглянулся. На некоторых лицах расцвели ухмылки, полные превосходства. «Именно», — продолжил капитан. «Заманим герцерга и его воинов сюда, а потом отрежем все пути к отступлению. Сделаем все так, чтобы он не понял, что идет в ловушку». «Хитро», — одобрительно прицокнул Шон. «Сам в клетку сунется». «И ключ от этой клетки будет только у нас», — закончил Хейвард, проводя пальцем по линии подъемника на карте. «Ну, спустится он к нам, и что? Навряд ли у вас получится полюбовно с ним договориться. Честолюбие ему не занимать», — скептически хмыкнул Свен. «Да, мир в нашей ситуации невозможен априори из-за... кристаллов», — почти хором ответили все члены собрания. «И слизневой фермы, эти самые кристаллы обрабатывающие. Братство Болдеров держится на маг-минералах. Они самые крупные поставщики артефактов на рынке многих королевств», — кивнул Хагейн, сложив руки перед мощной грудью. «Так что просто от нас не отстанут. Как бы мы ни мечтали, решить дело миром. Алерик спустится сюда, чтобы убивать». Я была полностью согласна с отцом. «Выходит, у нас один путь, и это война», — пробормотала Ярая. Голос ее наполнился грустью. «Следует предупредить жителей и дать им выбор. Простые люди и нелюди, они ни в чем не виноваты. И погибать ради наших целей вовсе не обязаны». Поразмыслив секунду, припечатала лекарка, поднимаясь с места. «Это мой дом, и тот порядок, что устроил новый правитель, меня вовсе не устраивает. Идти мне некуда, значит, я буду сражаться. С условием, что вы защитите варговцев». Народ согласно закивал и уставился на меня. Война. Мда. Страшное слово, что тяжким бременем давит на сердце. Я непременно придумаю, как защитить жителей, но прежде следует подготовиться. Первый этап — для вида, посопротивлявшись, дать Алерику спуститься к нам. Сражение не миновать. И нам нельзя проиграть. Согласно закону, принятому в клане Дрейхов, сильнейшему править. А кто править-то будет?» Нисколько не сомневаясь в нашей победе, простодушно уточнил орк Шон. «Совет». Мигом откликнулся Хейв. «Из горожан. Проведем голосование. Среди прошедших выберем председателя». Такой вариант понравился абсолютно всем. «Папа, считаю, что ты обязан войти в будущее правление». Улыбнулась я. «Уже делите шкуру неубитого медведя? Для начала следует разобраться с Болдром, а затем встретиться со старейшиной Эрлендом Дрейхом и убедить его отдать нам все эти земли». «Ага, сходим к нему в гости. Почему бы и нет?» Пожала плечами я. «Я так много повидала в жизни, меня сложно чем-то удивить. Или напугать». Эта фраза вызвала улыбки среди собеседников. Каждый трактовал сказанное по-своему. Лишь отец, Хейв и Ярая восприняли мои слова на полном серьезе. «Красиво получается!» Восхищенно ахнула Илия, возвращая меня в настоящее. Она подошла поближе и поглядела на рисунки на моих руках. «Остались туловище и ноги», — довольно кивнула Элли. «Вам нужно отдохнуть и поесть», — возразила я. «Да, не помешало бы». Согласилась Рене, дорисовала последний символ на моем мизинце и, отойдя на шаг, залюбовалась результатом их совместной с Элли работой. «А ты правда герцогесса?» Закончившая обедать Лилу, наконец-то задал вопрос, явно давно его терзавший. «Да?» — улыбнулась я. «Самая настоящая», — добавила бывшая экономка. «Я тому свидетель. Я работала в доме его светлости много лет». «То есть ты не Молли?» — хмыкнула орка. «Элли. Ну, зовите как хотите». Молли стала вполне привычным. Махнула рукой женщина, и я обратила внимание на некоторые изменения в ее облике. Пигментные пятна на коже стали менее заметными. Цвет лица почти выровнялся. Темные круги под глазами потускнели. Даже седины в волосах будто меньше стало. «Вот что магия животворящая делает», — заметив мой внимательный взгляд, прокомментировала Элли. «И никто ее у нас больше не заберет», — добавила Рене. «Нам с сыном некуда идти, потому я стану помогать вам во всем. Лиса, только скажи». «Прятаться будете», — спокойно ответила я. «Вот и все, что от вас потребуется. Пока мы не разберемся с Болдрами, жители Варга будут надежно скрыты в глубине шахт». «Ты явно уже что-то придумала?» — вскинула тонкие брови орка, требовательно всматриваясь мне в лицо. «Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него», — процитировала я Сунь Цзы. Задумчиво, костяшками пальцев, простучала по подлокотникам кресла имперский марш. Символы на руках вспыхнули светло-голубым, озаряя помещение мягкими переливами. Все мое существо буквально вибрировало от переполнявшей его магии. «Поешьте. А после надо закончить с рунами».